Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело, вспомнить, что ли, юность ту, что пролетела. Не шуми, осина, не пыли, дорога, пусть несется песня к милой до порога. Пусть она услышит, пусть она поплачет, ей чужая юность ничего не значит. Ну а если значит, проживет не мучась, где ты, моя радость? Где ты, моя участь? Лейся, песня, пуще, лейся, песня, звяньше. Все равно не будет то, что было раньше. Забылую силу, гордость и осанку только и осталась. Песня под тальянку. Сентябрь 1925-го.